Глава 7. Я не могу простить тебя, мама. Детские обиды и их проявления во взрослой жизни. Претензии к маме могут выражаться в таких мыслях и фразах. Ты мало со мной разговаривала, меня не слушала. Ты дарила мало подарков. Ты от меня многого требовала. Ты меня ругала, оскорбляла, унижала, била. Тебя не было рядом, когда ты мне была так нужна. Ты меня бросила. Ты любила брата, сестру больше, чем меня. Ты меня ничему не научила. Ты слишком на меня давила, опекала. Мне было мало, не хватило от тебя. Список длинный, у каждого свой. Мне больно вспоминать о своем детстве. Я не хочу с тобой разговаривать, не хочу тебя больше видеть. Я не хочу быть на тебя похожей. Ты делала все неправильно, ты неправильная мать. Я не могу простить тебя, мама. Нашли в этом списке что-то свое. Если вы обижены на маму, то эта глава поможет вам это изменить. Заткнись, тебя никто не спрашивает. Слоеный пирог обид. Обида — эмоциональная реакция на несоответствие нашим ожиданиям. Ожидания — это наше представление о том, как все должно быть, какими должны быть люди и какой должна быть наша жизнь. В их основе находится наше желание «я хочу, чтобы было так» или внутреннее правило «должно быть так». Обида многослойна. В ее основе лежит невыраженное чувство злости, а также, может быть, боль и грусть. Злость на то, что происходит не так, как мы ожидаем. Боль и грусть в связи с этим. Если мы эти чувства можем выразить и проявить, то они не перейдут в обиду. А если не выражаем, то гнев, боль и грусть остаются с нами надолго и прячутся под обидой. Иногда на всю жизнь. Евгения пришла к психологу, чтобы разобраться в отношениях с мужем. «Хочу развестись», — говорит она. «Я так больше не могу». Муж меня не понимает, не уважает, не любит. Он совсем ничего не делает по дому, не помогает мне. Да и поговорить нормально не получается. Нормальных слов от него не услышишь. Я начинаю что-то говорить, а в ответ слышу только «угу» или возмущенное «опять что-то не так». После этого я уже не вижу смысла ни о чем разговаривать. Носки и одежду как специально разбрасывает по всему дому. Я устала, сил никаких нет, видеть его уже не могу. Вместо того, чтобы поговорить, он сидит у телевизора, у компьютера или в своем телефоне. А чаще всего играет в какую-то игру, общается в игровом сообществе. Иногда мне кажется, что семья у него там. 3 недели назад мы совсем поругались, и я с ним не разговариваю. Мы вместе пришли на ужин к друзьям, это и так бывает редко. Через пару часов, когда все только началось, он вдруг говорит мне, что ему здесь надоело, и он хочет домой. И мне командует: «Собирайся, поехали». Я не хотела уезжать. Я так ждала этого ужина. Мне хотелось посидеть с друзьями, пообщаться, отдохнуть. И что? Все, вечер испорчен. Я расплакалась в машине, а он говорит: «Вот еще не хватало твоих слез». Пыталась ему сказать, что мне хотелось остаться, он закатил глаза. Ну и я замолчала. 3 недели молчу. Обижена на него очень. А он и не думает извиняться, ходит мимо и все. Да и дочь меня совсем не понимает. Стала плохо учиться, обо мне вовсе не думает, как ее отец. Недавно я пришла домой, а там гора грязной посуды. К ней приходили подруги. Поели, бросили в раковину тарелки и ушли гулять. Я, конечно, быстрее порядок наводить стала. Она возвращается с прогулки, веселая такая, бежит ко мне, хотела что-то рассказать. А я наработалась, посуду намылась, устала. Зачем мне ее разговоры? Ничего в ответ ей не сказала, отвернулась и пошла телевизор смотреть. Тоже с ней не разговариваем. Жду, когда она поймет, как мне тяжело все тащить на себе, и извиниться. Мы видим, что в ситуациях с близкими людьми Евгения реагирует одинаково. Обижается, молчит, ждет, что другие догадаются, что ей не нравится. Внутри она злится, но не разрешает себе это проявить. Она перестает разговаривать, демонстрирует обиду и грусть, ожидает, но не может дождаться извинений. В ходе работы с психологом выяснилось, что Женя росла в семье, где выражать злость было опасно. Жене до сих пор трудно вспоминать и говорить о прошлом, о родителях. К матери нет никаких чувств. Пустота какая-то и грусть. В родительской семье правила мама держала всех в ежовых рукавицах. «Папа был очень добрым», — вспоминает Евгения. Мама часто кричала на папу, а он в основном молчал, пытался сгладить ситуацию. Отец боялся сказать что-то лишнее, потому что мать могла реагировать бурно, начинала выгонять его из дома, могла накинуться на него, ударить, поцарапать лицо, орать: «Ну давай, ударь меня в ответ, ты же мужик!» Могла кидать одежду отца в чемодан, выкрикивая: «Пошел вон отсюда!» Маленькая Женя пыталась заступиться за отца. Однажды подошла и сказала: «Мама, не надо выгонять папу!» И мать ударила Женю: «Заткнись, дура! Тебя тут никто не спрашивает. Будешь меня учить, выкатишься отсюда вслед за своим папочкой. Вся в отца уродилась, ничего моего нет». Мама и до этого била Женю за то, что дочь что-то не сделала или сделала не так. Могла и просто потому, что нет настроения или поссорилась с отцом, а Женя не вовремя подошла. Могла ударить, чем под руку попадется. Так они жили, пока отец не ушел из семьи к другой женщине. Общаться с дочерью мать ему не разрешила. Жене стало еще тяжелее, весь гнев матери обрушивался на нее. К счастью, до окончания школы оставался всего год. Женя поступила в вуз в другом городе и поселилась в общежитии. Там встретила будущего мужа. У Жени проявляется стратегия поведения, которая помогла ей в детстве выжить с мамой. Молчать, не показывать злость. Это еще и лояльность к отцу, который тоже молчал, и бессознательная связь с ним. «Я как ты». Многого ожидать от других, обесценивать их – это стратегия от мамы. Так ребенок может соединять внутри себя маму и папу. Плюс к этому добавляется основное – детская обида и злость на маму, которая била дочь, срывалась на ней, запрещала общаться с отцом. Эта обида подавлена и чувствуется как пустота, грусть и непринятие матери. Когда мы не принимаем мать, то бессознательно можем переносить все чувства к ней на других близких и значимых людей вместе с ожиданием того хорошего, чего бы от матери хотелось и чего не было. Все вместе это стало причиной такого поведения Жени с близкими, как замалчивание и подавление злости. Женя не может открыто сказать о своих чувствах и потребностях, о чем-то попросить. Она боится выяснять отношения, ей проще промолчать и все сделать самой. А без выражения чувств трудно выяснить отношения. Невозможен диалог, который помог бы прийти к новым договоренностям. И Женя вместо того, чтобы измениться самой и что-то предпринять для решения проблем, продолжает молча терпеть и ждать, что другие догадаются о том, как ей плохо, и сами изменятся. Терпеть и молчать – это ее детский автоматизм, шаблон поведения. Злиться в детстве было опасно, и она это запомнила. Глядя на папу, она решила, что в трудных ситуациях надо молчать, и тогда есть шанс, что конфликт быстрее закончится. Не желая быть похожей на маму, решила не показывать и не проявлять свои чувства, особенно злость. Женя покорно терпит все, что ей не нравится в поведении мужа и дочери. Она молчит обо всем, что для нее плохо, постоянно испытывая обиду. Она могла бы выразить злость и недовольство словами: «Мне это не нравится», и затем можно прийти к новым договоренностям, где будут учтены и ее потребности. Мужу на вечеринке Женя могла сказать, что ей хочется остаться с друзьями, для нее это важно, и приехать домой самой попозже. Но она обиделась и замолчала. Женя могла спросить у дочери про посуду и выслушать объяснение, сказать: «Мне не нравится, когда ты так поступаешь. Вымой посуду за собой и своими подругами». В ходе работы с психологом Евгения осознала все это и смогла отпустить свои детские обиды, понять маму и причины ее поведения. Женя взяла на себя ответственность за свои чувства и потребности. Отношения с мужем и дочерью наладились. Проблема тех, кто обижается, в том, что они передают управление своей жизнью другим и ждут, что те удовлетворят их потребности. Но никто не обязан делать нашу жизнь лучше, кроме нас самих. У обиженных людей есть список претензий к окружающим и к действительности. Для них все вокруг не такие, все не так. Часто они думают, что люди ведут себя так по отношению к ним специально, желая навредить, или потому что не ценят, не уважают, не любят. Обида – автоматическая детская реакция, и мы проживаем ее так, как привыкли в детстве. Мы чувствуем обиду, когда запрещаем себе в полной мере испытывать и выражать все чувства, которые есть в обиде – злость, боль и грусть. Мы обижаемся, что действительность не соответствует нашим ожиданиям, и через свою обиду хотим изменить других людей, их поведение и отношение к нам. Обидчивость – это проявление детского эго-состояния и детской позиции. Причина обидчивости находится в детстве, когда родители не одобряют или запрещают проявление злости у маленьких детей. Или наоборот, могут давать много позитивного внимания и жалеть ребенка, когда он обижается. Бывает, что родители сами обидчивы, и дети учатся у них такому поведению. Перед тем, как обидеться, мы всегда злимся, но нам это трудно признать, потому что многие считают, что злиться неправильно, плохо, ведь в детстве мама ругала за это. Или ребенок мог видеть, что злость причиняет кому-то вред. Например, злой родитель может быть опасен для партнера или для ребенка. Будучи взрослыми, мы уже способны выражать свои чувства адекватной ситуации, без вреда для себя и окружающих, можем говорить о том, что нам нравится и не нравится, и договариваться. Мы уже можем сказать словами любому другому человеку «Я злюсь на тебя». Если мы не осознаем обиды, то не признаем и все чувства, которые есть в обиде – злость, боль, грусть. Невыраженные первичные чувства начинают прикрываться вторичными. Первичные чувства возникают в ответ на определенные события, тогда как вторичные проявляются в ответ на первичные, что мы чувствуем по поводу того, что почувствовали. Получается пирог из нескольких слоев, где нижний слой – злость, затем идет боль, грусть. Так проявляется обида, а ее могут прикрывать, наслаиваясь сверху раздражительность, презрение, отвращение, ненависть или тревога, бессилие, опустошенность. Эти слои у всех разные. Верхний слой обидного пирога – бесчувствие. Я уже не чувствую ничего и ни к кому. Но если мы не чувствуем ничего плохого, то мы и хорошего ничего не чувствуем. Ни радости, ни любви, ни счастья. Мы застреваем в бесчувствии и не ощущаем вкус жизни, не чувствуем себя живыми. Людей с бесчувствием можно назвать холодными, отчужденными. Чтобы ощутить себя живыми, таким людям необходим мощный всплеск адреналина, нужны ситуации с риском для жизни. Обида может проявляться и выражаться у всех взрослых людей по-своему, от раздражительности, язвительности, презрительности, тоски, уныния и молчания до полного равнодушия и бесчувствия. Но всегда есть ощущение закрытости и психологической дистанции или отчужденности. Люди по-разному выражают обиду. Терпилы скрывают злость и обиду, затаив их внутри, делая вид, что все хорошо. Или замыкаются в себе и молчат. Или грустят и чувствуют бессилие. Могут быть равнодушными, апатичными, ничего не чувствуют и ничего не хотят. История Жени. Фантазеры. Придумывают, как должно быть, и долго живут в своей фантазии. Они игнорируют реальность, видят только то, что хотят видеть. Идеализируют другого человека, а когда что-то разрушает их идеальный образ, обижаются на это. Обижаясь, они продолжают ждать, что другой человек изменится и станет таким, каким они его себе придумали. Или могут полностью обесценить другого, себя и свой опыт. Страдальцы. Демонстрируют свое страдание всеми доступными способами, показывают другому, как им плохо из-за него. Посредством такого эмоционального рэкета требуют, чтобы другой сделал что-то, чтобы их страдания закончились. Они даже могут тяжело заболеть, упрекая кого-то в этом и ожидая, что он одумается и изменится. Униженные и оскорбленные. Постоянно обижаются и всем недовольны. Все им не так и не то. Они хорошие, другие плохие. Обида им нужна, чтобы чувствовать свою правоту. Так они подтверждают свою значимость и ценность. Другие при этом могут сильно стараться угодить, чтобы такой человек был доволен. Застревающие. Застревают в прошлых негативных ситуациях и фиксируются на обиде в связи с этим. Тот, кто постоянно помнит прошлые обиды, больше живет в прошлом, чем в настоящем. Обиды на прошлое и несогласие с тем, как было, нужны как последний шанс получить другое детство и другую маму. Давайте более подробно разберем варианты проявления обиды во взрослой жизни и то, как они могут быть связаны с детскими обидами на маму. Также мы рассмотрим пути выхода из обиды. Все должно быть так, как я себе придумала. Фантазии и реальность. Каждый вечер Виктория заходит на страничку бывшего парня. Они встречались 3 недели, а затем он внезапно исчез из ее жизни. Но Виктория уверена, что он ее судьба. Казалось, все было так хорошо. Может, она что-то не то сказала и обидела его. Может, он уехал в срочную командировку и нет возможности позвонить. Через некоторое время Виктория узнала, что парень уже встречается с другой. Это было очень обидно. Вика долго рыдала в подушку по вечерам, а затем заглядывала в социальные сети посмотреть, как живет тот, о ком она постоянно думала. На фотографиях с новой девушкой он выглядел счастливым. Но Вика была уверена, это ненадолго. Когда-нибудь ее любовь вернется к ней, и они будут вместе, потому что они были прекрасной парой. Он сам говорил, что никогда не встречал такой чудесной девушки, как она. С самой первой встречи Виктория была уверена, они должны пожениться, а затем у них будут прекрасные дети, мальчик и девочка. Поэтому исчезновение ее выдуманного будущего мужа принесло так много огорчения. Однажды он прислал ей картинку с пожеланиями чудесного дня. Она написала «Привет», спросила, как дела. Они пообщались. Лучики надежды озарили ее жизнь, но он больше не отвечал на ее сообщения. Обида душила, не давала Вике жить спокойно, но она все ждала и представляла, как он однажды придет и скажет: «Ты моя судьба, я понял, что только ты мне нужна». Вика обратилась к психологу, когда поняла, что не в состоянии так больше жить. Она не может отпустить этого парня, но ждать и жить фантазиями тоже больше нет сил. В детстве Виктория жила с мамой. Та много работала и пыталась устроить свою личную жизнь. Папу она не знает, мама не любила о нем говорить. Виктория хотела больше времени проводить с мамой, но той всегда было некогда. То работала, то ей нужно было куда-то уехать с подругами или уйти на какую-то важную встречу. И Виктория все чаще и чаще оставалась с бабушкой. Мама говорила: «Подожди еще чуть-чуть, завтра я приду пораньше, и мы с тобой почитаем книжку, сходим погулять, а на выходных съездим в зоопарк». А затем мама фантазировала вслух, как им вдвоем будет хорошо. Но завтра у мамы снова находились какие-то неотложные дела, и она опять говорила: «Подожди». Виктория всегда понимала и оправдывала маму, и опять ждала и представляла, как они вместе куда-то идут, обнявшись, и весело разговаривают. Иногда у мамы все-таки находилось время, и мечты Вики сбывались. «Ну вот, надо верить и ждать, и все случится», — повторяла Виктория вновь и вновь. Бывает, что ребенок растет без родителей или получает от них очень мало внимания. Детская психика может защищаться от этой реальности фантазиями. Ребенок придумывает себе образ родителя и желаемые отношения с ним и живет в этой придуманной реальности, не видя вещи такими, какие они есть. Маленькая Вика идеализировала образ мамы, не замечала ее незрелость и инфантильность, которые проявляются в постоянных обещаниях вместо реальных действий или реального признания, что маме не до дочери. И поэтому во взрослом возрасте ей трудно почувствовать злость и боль, грусть. У Виктории еще сохраняется детское магическое мышление, мысли: надо только мечтать и ждать, и все желаемое осуществится. Эта модель переносится на отношения с парнем. Его образ она тоже идеализирует. В отношениях используют те же детские стратегии: фантазировать и ждать вместо действовать. Часто мы ждем, что другие будут поступать так, как мы хотим. Но реальность может сильно отличаться от воображаемой картинки. Виктория придумала себе любовь, которой не было. Она решила, что парень на ней женится, уже представила подробную картину счастливой семейной жизни. Когда парень исчез, девушка начала фантазировать, по каким причинам это могло произойти, и создавать иллюзорный мир, в котором он вернется и будет с ней жить. Виктория игнорирует факт реальности. Парень просто присматривался, выбирал и затем решил, что будет строить отношения не с ней. По каким-то своим причинам он не смог сказать ей об этом прямо, исчез, не попрощавшись. Но Виктория не признала реальности и продолжает ждать, что парень осуществит ее мечты. И когда она видит факт его отношений с другой девушкой, от которого уже не отмахнуться, обижается. Она живет в своих фантазиях и не может почувствовать и выразить злость. Она придумала себе мать и сейчас придумывает других. Чтобы разозлиться, ей надо перестать идеализировать и признать, что ее детским ожиданиям от мамы не суждено сбыться. Но признать это означает согласиться, что другого детства уже никогда не будет. Никто нам не может ничего дать за маму. Но пока Вика еще в иллюзиях, и когда парень ей написал, она ему с готовностью ответила, продолжая игнорировать реальность, словно забыла, что он ушел от нее без объяснений. Обида — это наши неоправданные ожидания. Ожидания — это рамки, в которые мы пытаемся заключить реальность, когда живем в картинке того, как должно быть. Мы ждем, что другие будут делать именно так, как мы хотим и придумали. Как трафарет примеряем наши ожидания ко всему и всем. То, что выходит за рамки трафарета, мы воспринимаем как плохое и неправильное. И тогда появляются мысли, что все не так. Тогда то, что есть, может полностью обесцениваться. От себя мы тоже можем многого ожидать, придумывая идеальный образ себя и того, что должны сделать. Мы начинаем злиться и обижаться на себя за то, что это не так, считать себя не такими. При этом забываем о том, что чего-то объективно сделать не можем. В обиде всегда есть псевдосознание, каким, по нашему мнению, должен быть мир, какими должны быть люди, как они должны себя вести, как общаться с нами. Но идеального мира и идеальных людей нет. Вокруг нас обычные люди, такие, какие есть, с достоинствами и недостатками, со своим прошлым, своими мыслями и эмоциями, возможностями и ограничениями. И наши родители тоже именно такие. Самые обычные, неидеальные люди. У обидчивых есть мысли, что другие делают что-то специально, им назло, умышленно причиняя им вред. Они могут воспринимать происходящее слишком близко к сердцу, во всех поступках других людей видеть оскорбительное, неуважительное, несправедливое отношение к себе. Но невозможно обидеть, можно только обидеться. Пока мы думаем и произносим «вы меня обидели», в этом нет выхода. Когда мы говорим «я разозлился и мне больно», мы даем выход чувствам и не застреваем в обиде. Обиду легче отпустить, когда мы понимаем, что люди чаще всего не специально делают нам плохо, не хотят причинить вред, боль, они просто такие, какие есть. Другие могут даже не подозревать о том, чего мы от них ждем, что для нас плохо и хорошо. Люди и не должны быть такими, какими мы хотим их видеть. Они ведут себя так, как могут и хотят, как понимают этот мир, поступают так или иначе, исходя из своего опыта, состояния, представлений и возможностей. В жизни возникают самые разные ситуации, и мы тоже можем стать поводом для обиды других, сами того не желая. Допустим, мы что-то сказали и на нас обиделись, но мы изначально не желали человеку плохого. Он может реагировать определенным образом по какой-то своей причине, пропуская ситуацию через собственные внутренние фильтры восприятия. Конечно, есть случаи, когда нам делают больно, назло или специально, но даже в этой ситуации мы выбираем, как отреагировать. Если нарушают наши границы, то мы всегда можем ответить словами и поступками, выразить чувства, прожить и отпустить, а не прятать обиду, ожидая, что люди изменятся. Если мы живем с обидой, ждем извинений и изменений от окружающих, то можем так и не дождаться. При этом мы делаем себя зависимыми от других, от их состояния и поведения. Тогда мы застреваем в моменте обиды и остаемся в прошлом, а не живем в настоящем. Но если мы признаем все чувства, желания и ценности, которые проявляются в наших ожиданиях, то можем взять за них ответственность, и тогда уже мы будем управлять ситуацией. Мы можем увидеть в настоящем возможности для того, чтобы самим делать что-то хорошее для себя и быть независимым от других. Мы можем ответить, выразить свои чувства, постоять за себя, отстоять свои границы, словом, действовать. Что помогло Вике отпустить обиду? Признание реальности. она смогла увидеть все таким, как есть, без прикрас. Увидела маму такой, какой она была, и приняла факт собственного детства с отсутствующей матерью. Сумела выразить все чувства по этому поводу, потом увидела, что отношения с парнем были больше у нее в голове, чем в реальности. То, что она называла отношениями, было лишь знакомством и началом общения. Девушка могла бы выразить свои чувства к парню сразу после того, как он исчез. Сказать о злости, боли, грусти, прожить и отпустить их, чтобы эмоционально завершить эту ситуацию. И продолжать жить здесь и сейчас, ходить на свидания с другими парнями и строить новые отношения. Чувства нужно выражать, осознавать, проживать. Тогда они проходят довольно быстро. В заблокированных чувствах мы застреваем, и они начинают фонить, проявляться в других ситуациях. Многие не дают себе права на гнев и злость, считая их плохими, неправильными, запретными. А плохих чувств нет, все они важны для нас. Нужно выражать и проживать все чувства, и позитивные, и негативные, ведь без отрицательных мы бы не осознавали и не ценили положительных. «Из-за тебя мне плохо, я страдаю». Точка выбора. Алена пришла к психологу, чтобы решить проблемы на работе. Она не может найти общий язык с начальницей, сильно обижается на нее, считает, что ее работу обесценивают. Она рассказывает. «Я работала над дизайнерским проектом, и недавно он получил приз на конкурсе. На работе сказали, что за проект будет премия, и я обрадовалась. Но всем премию дали, а мне нет. Это из-за начальницы. Она постоянно ко мне придирается, всегда чем-то недовольна. Это несправедливо, я столько сил и времени отдала своей компании. А начальница пришла к нам в отдел позже, чем я, и сразу меня не взлюбила. Она отдает какие-то странные распоряжения. У нас постоянно с ней споры по этому поводу. Мне она кажется непрофессионалом. Конечно, я ей это не говорю, но мы в отделе порой смеемся над ее поведением. Я уже несколько раз подходила к ней, хотела помочь, рассказать о тонкостях нашей работы, указать на ее ошибки, но она меня не слышит. Несправедливо, что ее назначили на эту должность. Я даже к руководителю фирмы ходила, чтобы сказать о некомпетентности начальницы, но там сказали, чтобы я не вмешивалась, а занималась своей работой. Дизайнерский проект, который победил на конкурсе, это в основном моих рук дело. Я его придумала и старалась больше всех. И что, всем премия, а мне нет? Премия вышла солидная. Коллеги решили отметить ее получение и начальница с ними. Они всем отделом пошли в кафе, я, конечно, не пошла. Я так обиделась, что не могла на них смотреть. Ушла домой. Потом коллеге рассказала, в чем дело, она посоветовала пойти разобраться. Но какой смысл? Я понимаю, что все это начальница сделала специально. Решила меня выжить с работы. Но я ни за что не сдамся. Я решила, что просто не буду с ней теперь разговаривать, даже здороваться, начну игнорировать. Хотя, конечно, обида во мне кипит. Я начальницу ненавижу. Все время о ней думаю, все мои проблемы и страдания из-за нее. На следующий день после объявления о премии я стала разговаривать с начальницей только тогда, когда она что-то спрашивает, очень холодно и с презрением, потому что хотела, чтобы она поняла, я знаю о ее намерениях. С тех пор прошло уже 2 месяца. Мне очень тяжело ходить на работу, и я не знаю, что делать дальше. Мы видим, что Алена обижена на несправедливость, и для ее возмущения есть реальный повод. Но Алена реагирует на ситуацию, где ее интересы нарушены по-детски. Она страдает и показывает, что ей плохо через обиду, молчание, презрение. Ждет, что начальница заметит недовольство и исправит ситуацию, но этого может никогда не произойти. Вместо того, чтобы открыто сказать о своих чувствах и обсудить случившееся, Алена носит обиду в себе. В ходе работы с психологом выяснилось, что начальница чем-то напоминает Алене маму. Ей казалось, что мама в детстве постоянно придиралась к ней. Даже внешне они чем-то похожи, говорит Алена. С мамой общение не складывается до сих пор. Алена звонит ей только по праздникам, и то нехотя. Каждое мамино слово и совет вызывают в ней раздражение, и она стремится быстрее закончить разговор. Алене кажется, что мама, как в детстве, снова во всем ее не одобряет, пытается командовать и указывать, как дочь должна жить. Алена еще обижена на маму за детство. Она помнит, как мама много ругала ее, постоянно говорила про ее недостатки и почти никогда не хвалила. Алена и в начальнице видит нелюбящую маму и ждет от нее того, что начальница не может дать. Особого отношения, признания, внимания, одобрения, похвалы. Того, чего ждала от мамы в детстве. А мама была такой, какой могла быть, и дала все, на что была способна. Но Алена до сих пор с этим не согласна. Начальница – это не мама. Это просто человек, который исполняет свою функцию руководителя так, как может. Алена переносит свои детские чувства к маме, обиду и злость, на начальницу, как на вышестоящую фигуру в иерархии, и выражает это в постоянном протесте и несогласии. Такое часто бывает, когда чувства к родителям мы переносим на руководителя. Мы видим, что Алена никогда не уважала начальницу, осуждала ее, посмеивалась, пыталась учить, как надо работать и руководить, нарушая иерархию, где начальник всегда главнее подчиненного. И в таких случаях руководителю иногда приходится быть жестким, чтобы поставить стоящего ниже по должности сотрудника на место. Алена выбирает обижаться, ничего не предпринимая. Алена бессознательно все еще мечтает об идеальной маме и ждет, что та изменится. И даже пытается ее изменить через свои страдания, свой протест и непринятие, которые переносятся на начальницу и руководство. Точка выбора. Есть очень важный момент, когда мы решаем, обидеться нам или нет. Точка выбора. В ней мы можем передать управление своим состоянием кому-то другому, переложить на него ответственность за это состояние или взять ее на себя. Когда мы уходим в страдания и обвинения, молчание, протест, мы пытаемся манипулировать другим или управлять его поведением вместо того, чтобы что-то сделать самому. Точка выбора у Алены – выбор дальнейшего поведения – злиться, молчать, обижаться, ненавидеть и продолжать страдать. А можно сделать другой выбор – действовать, подойти к начальнице, объясниться, услышать ее позицию и затем что-то предпринимать. Что помогло бы Алене решить проблему на работе? Прежде всего, разделить отношения с мамой и отношения с начальницей и увидеть, что это разные фигуры и разные отношения. Мать мы не можем выбрать другую, а работу и начальницу выбираем сами. На работе можно подойти к начальнице и прямо сказать: «Я не получила премию и хочу понять, в чем дело. Есть проект, и я над ним работала. Если мне не выдали премию случайно, может быть, забыли или пропустили фамилию, то я хочу вам напомнить о своем участии. Может быть, вы недовольны моей работой, а я об этом не знаю. Тогда давайте обсудим, по каким позициям моя работа вас не устраивает. Разберем подробно, какой вклад я внесла в проект». И тогда Алена возьмет на себя ответственность за то, чтобы получить за свой труд признание в виде соответствующей оплаты. Ждать, что другой догадается о твоих чувствах и изменится, безответственно по отношению к себе. В момент передачи управления за свое состояние мы начинаем думать: «Это все из-за тебя, это ты во всем виноват, ты плохой и неправильный». Другие люди могут реагировать на обиду своим защитным поведением и тоже обижаться. Обида всегда становится стеной в отношениях. Молчаливое обвинение другому человеку трудно выносить, он может отгораживаться, и психоэмоциональная дистанция увеличивается. И тогда обвинение и непонимание становятся еще больше. Негативные чувства наслаиваются, накапливаются, а страдания усиливаются. Точка осознания. В любой момент мы можем осознать точку выбора и вместо обиды выбрать другое. Когда мы ответственны за свои чувства, то берем управление своим состоянием в свои руки, и тогда мы уже свободны. Важно самому себе признаться: «Да, я обижаюсь, я злюсь на то, что…» С момента признания своей злости мы уже можем что-то делать дальше и не взращивать обиду до небывалых размеров. Никто не может изменить наше состояние и наши чувства, кроме нас самих. Когда мы берем управление в свои руки, то становимся авторами своей жизни и можем влиять на развитие событий. Выбирая обидеться, мы не только передаем управление другому, но и загоняем себя и других в клетку своих ожиданий, а это тупик. Мы не можем насильно никого изменить, можем только измениться сами. Когда мы перекладываем ответственность за свои чувства на другого, то ничего не можем сделать и чувствуем себя обессиленными, а ситуацию безвыходной. Нам кажется, что через обиду мы наказываем другого. На самом деле мы наказываем только себя. Обида разрушает не обидчика, а того, кто обиделся. Обида – одно из самых разрушающих чувств. Она может полностью завладеть нами, и тогда начинает управлять нашей жизнью, превращая ее в вечные муки и страдания. Выбор за нами – обидеться, страдать и наказывать себя или нет. Я хороший, когда другой плохой. Вторичные выгоды обиды. День с самого утра не задался. Валерия завтракала с подругой, и у нее испортилось настроение. Муж ее подруги Анжелики подарил той машину. Валерия так мечтала об автомобиле, но разве ее муж способен на такие поступки? Она недовольно поморщилась, вспомнив о своем супруге. Угораздило же выйти замуж за такого. Знакомая накануне поделилась фотографией подаренного мужем букета, а коллеге муж подарил такие серьги, закачаешься. «Почему у меня муж хуже, чем у других? Как же мне не повезло?» — думала Валерия весь день. Она сильно обиделась на мужа за то, что у нее нет никаких подарков, букетов, украшений, машины. Можно сказать, ничего хорошего у меня нет. Валерия встретила мужа с презрением на лице. Он, увидев недовольную жену, устало вздохнул и отправился мыть руки. Валерия молча ушла в комнату, демонстрируя всем видом недовольство. Через некоторое время муж заглянул к ней и спросил, что случилось. Валерия ответила язвительно. «Ничего не случилось, у меня все замечательно, лучше всех». «Везет же тебе, а что лучше всех-то?» Попытался пошутить муж, но Валерия зло закричала. «Все у меня лучше всех, понятно? Жизнь прекрасна, разве не видно?» Муж пожал плечами, опустил голову и ушел на кухню. Теперь как минимум неделю ему замаливать перед женой непонятно какие грехи, чтобы она сменила гнев на милость и стала с ним нормально общаться. Семейная жизнь все чаще напоминает ему сказку о рыбаке и рыбке, где он гонимый старик, а жена сварливая старуха. Есть люди, которые всегда недовольны. Им все не нравится, все плохие, все делают не так и не то. Такие люди обесценивают хорошее в другом, замечая только плохое. И это плохое драматизируют и раздувают до космических масштабов. Они громко возмущаются или, наоборот, игнорируют окружающих и холодно молчат. Но молчат они тоже громко, с особым выражением лица. Чаще это демонстративная обида и презрение. Словом, всем вокруг понятно, они хорошие и знают, как надо жить, а другие плохие и ничего в жизни не понимают. Валерия недовольна своим партнером и обижается на него, обвиняет, что он не дарит ей таких же подарков, как другие мужья. Встречает с укором. Но при этом Валерия не меняет ситуацию, а продолжает жить в недовольстве, обиде и презрении с мужчиной, которого не уважает. Всем своим поведением Валерия дает мужу понять: «Я страдаю из-за тебя, я хорошая, а ты плохой, недостойный меня». Но мужчина такой, какой есть. Валерия сама выбрала того, у кого не было изначально средств на такие подарки, но почему-то ждет их, обвиняя его. Он ничего плохого не делает и может дать только то, на что способен, что в его силах. Но его участие, вклад, заботу и ценное качество жена не замечает. Чтобы чувствовать себя значимой, ей нужно принижать, унижать и обесценивать мужа. В таком проявлении обиды есть непринятие себя и жизненная позиция «я хорошая при условии, что ты плохой». «Я права, только когда другой не прав». Она видит только плохое и ждет, когда муж будет другим. Ей важно, чтобы он совсем соглашался, чувствовал себя виноватым и старался исправиться. Валерии выгодно обижаться. Ее вторичная выгода от обиды состоит в том, чтобы управлять поведением мужа и чувствовать свое превосходство. Вторичная выгода – это скрытая причина, по которой мы удерживаем какое-то чувство или проблему, чтобы получить для себя что-то хорошее. В обиде могут быть различные вторичные выгоды. Прежде всего, обида дает власти возможность манипулировать и управлять другими, как в примере выше. Мы как бы говорим человеку: «Ты не прав, исправляйся, меняйся. Это все из-за тебя, мне плохо из-за тебя». А еще обида дает ощущение правоты: «Я прав, а ты нет». Чувство собственной важности, много внимания через жалость других. Обиженный при этом может ничего не давать, а только ждать, требовать и брать, а также манипулировать другими на чувстве вины. Это ты во всем виновата. Сергей год не разговаривает с матерью. Он сильно обижен на нее после крупной ссоры. В юности Сергей не поступил в университет, о котором мечтал со школы. Он собирался стать юристом. Но когда Сергей оканчивал школу, погиб отец. Мать так переживала потерю, что ее положили в психиатрическую клинику. Сергей остался с младшим братом, и ему пришлось взять содержание семьи на себя. Вместо университета он пошел работать в доставку, затем разнорабочим, грузчиком, брался за любую работу, лишь бы были деньги, чтобы купить продукты и свести концы с концами. Сергей злился на мать, на судьбу, на отца, за то, что тот так рано ушел из жизни. Через какое-то время мать вернулась домой. Ей стало легче, но она еще не могла работать. И Сергей продолжал заботиться о матери и брате. Младший брат тем временем вырос и поступил в университет. Мама поправилась и вернулась на работу. А Сергей по-прежнему не шел учиться. Со временем у него появилась своя семья. Сергей продолжал менять работы и браться за все, что мог найти, чтобы обеспечить теперь уже жену и своих детей. Он часто злился на то, что у него жизнь не сложилась. С завистью смотрел на брата и на тех, кто смог окончить вуз. Мать младшим сыном очень гордилась, хвалила его, говорила, какой он умный. Сергею таких добрых слов не доставалось. У него было три работы и злость. Однажды Сергей не выдержал. Мать опять хвалила младшего сына, и Сергей взорвался. «Конечно, Алешенька, у тебя самый лучший, а я плохой. А как я мог учиться, когда мне нужно было всех кормить, тебя же не было рядом?» Мать ответила: «Так иди учись сейчас, кто тебе мешает?» «Ты мне помешала!» — в сердцах выкрикнул Сергей и хлопнул дверью. Уже год не общается с матерью. «Жизнь не сложилась», — думал Сергей. «И что-то менять уже поздно, и все из-за матери». Когда знакомый, которому он рассказал свою историю, посоветовал пойти учиться заочно, Сергей пожал плечами. «Поздно что-то менять. Надо деньги зарабатывать. Мне учиться некогда». Одна из основных вторичных выгод, которую дает обида, — снятие с себя ответственности и перекладывание ее на других, обвинение их во всех бедах и неудачах. Эта позиция — виноват кто-то другой, но не я. Человек чувствует себя жертвой обстоятельств, не берет на себя ответственность за свою жизнь и оправдывает свои страхи и бездействия. Так случилось и с Сергеем. В жизни действительно бывают разные обстоятельства, и что-то может нарушить наши планы. Тем не менее, всегда есть то, что зависит от нас, что мы сами можем сделать для своих целей. Когда тяжелая ситуация закончилась, Сергей ничего не предпринял, чтобы получить высшее образование, о котором мечтал. Возможно, не верил в свои силы или не хотел готовиться к вступительным экзаменам. Он злится и обижается на мать, которая также пострадала и справилась с трагедией, как смогла. Выгода обиды может быть в том, чтобы ничего нового не предпринимать, не прикладывать дополнительных усилий и оставаться в привычной позиции. Обвиняя мать и чувствуя себя жертвой обстоятельств, Сергей надеется получить от матери то внимание и признание, в котором он нуждался в детстве. Оправдывать себя и свои неудачи прошлыми обстоятельствами — удобная позиция, но у нее может быть очень высокая цена. «Я не живу той жизнью, которую хочу». Вы уже взрослые и сами выбираете, что делать или не делать. Вы выбираете, как жить в настоящем. Чтобы осознать вторичные выгоды от вашей обиды, спросите себя: зачем мне до сих пор нужна эта обида? Что хорошего она мне до сих пор дает? Что я могу не делать, обижаясь на своих родителей? С чем я боюсь встретиться, если отпущу обиду за прошлое? Что плохого может случиться, если я отпущу обиду? Что хорошее я потеряю, если перестану обижаться? Иногда нам кажется, что невозможно простить что-то своим родителям и перестать на них обижаться, что обида останется с нами до конца дней. «Надо было утопить тебя в бочке» — фразы и поступки родителей, которые мы не можем простить. Лидии мама в детстве говорила: «Надо было утопить тебя в бочке, никакого толку от тебя». Лида в этот момент представляла, что мать берет ее на руки, несет к бочке и топит. Были и другие обидные слова и фразы, и они живут вместе с Лидией на протяжении всей жизни. У нее до сих пор есть сильная обида на мать. Ей кажется, что из-за этого она долго считала себя недостойной хорошей жизни. Самые первые, чаще неосознаваемые наши обиды на родителей, на маму. Бывает, что они обоснованы, например, бить детей недопустимо. Но когда мы остаемся в обиде, то смотрим на мир словно через старые замусоленные очки и не видим, что все уже по-другому. Застревание в обиде и обидчивость — это внутренняя незрелость. Когда мы еще испытываем обиду или любое негативное чувство к матери, которое не можем отпустить, эмоциональная сепарация не завершена. Все фразы со смыслом «лучше бы тебя не было» говорят о бессилии родителей, о том, что те уставали, не знали, как воспитывать, не умели, не понимали. Такое люди обычно произносят, когда захвачены сильными эмоциями. Но говорить и делать — это разное. Родители, говоря такое, при этом продолжали заботиться, кормить, одевать, обувать, лечить, учить и делать много всего для того, чтобы ребенок вырос и стал взрослым. Значит, они продолжали любить. Да, порой вот так странно, проявляя противоречивые чувства. В нашем примере нужно посмотреть на главный неоспоримый факт. Что бы мама ни говорила, она этого не сделала. Ребенок жив. Мама, к сожалению, не могла предположить последствий своих слов, которые говорила от бессилия. Она не знала, что дочь запомнит их на всю жизнь и зациклится на этом. Михаилу больно вспоминать детство. Он обижен на мать за то, что та его била. «Иногда мне казалось, что она меня ненавидит. Так и помню ее разъяренное лицо», — говорит он. Били мальчика по поводу и без, для профилактики. Каждую неделю, раза 2-3 стабильно, ремень. «Я не могу простить свою мать за это», — говорит он. «Разве можно быть такой жестокой к своему ребенку?» Конечно, это было плохо для ребенка, но боль уже давно в прошлом. Не стоит продолжать наказывать и убивать себя страданиями. Вы выжили и живете, у вас есть жизнь, самое главное, что дает каждый родитель. Тема детских травм в настоящее время очень популярна. Все мы в детстве за что-то обижались на маму. Но не все ситуации с чувством обиды являются травматичными, тут важно не впадать в крайности. С одной стороны, не обесценивать свои детские негативные чувства, которые еще могут быть к матери, боль, злость, грусть. Да, возможно, не все она делала правильно. Она не святая и не идеальная. С другой стороны, нужно не застревать в обиде, не зацикливаться на прошлом. Постоянно муссируя давние фразы, слова и поступки мамы и обижаясь на них, мы продолжаем топить себя в бочке каждый день. Когда мы все время вспоминаем о детских обидах и не можем их простить, то уже сами отравляем себе жизнь. Любое воспитание не может обойтись без дисциплины, ограничений и контроля, потому что главная задача родителей — сделать все, чтобы ребенок был в безопасности и выжил. Чтобы было легче отпустить обиды, важно отличать намерение от поведения. Намерение — это глубинная цель, всегда позитивная. Поведение — способы реализации этой цели. Бывает, что способы реализации глубинной позитивной цели могут быть неподходящими и причинять другим больше вреда, чем пользы, или причинять только вред. Рассмотрим на примерах родительских намерений, как это может проявляться. Намерение родителей: «Я хочу, чтобы ты стал лучше». Поведение родителя: «Критика ребенка, неодобрение, обвинение». Намерение родителя: «Я хочу, чтобы ты был в безопасности». Поведение родителя: «Ограничения и многочисленные запреты». Намерение родителя: «Я хочу, чтобы ты сам справлялся, был сильным». Поведение родителя: «Запрет чувствовать страх и грусть. Не смей плакать, иди и делай». Намерение родителя: «Я хочу, чтобы ты сделал то, что лучше или безопаснее для тебя». Поведение родителя: наказание игнорированием и молчанием. Намерение родителя: «Я хочу заглушить свою боль, выжить, не сойти с ума». Поведение родителя: «Злоупотребление алкоголем». Намерение родителя: «Я хочу сделать тебя хорошим человеком и самому быть хорошим родителем». Поведение родителя: наказание ребенка ремнем за провинности и непослушание. Родители верили, что так ребенок лучше все поймет и исправится. Многие даже не подозревали, что ребенок мог в это вкладывать совершенно другой смысл и воспринимать так: «Родитель меня не любит, я ему такой, какой есть, не нужен». Родители, чье детство пришлось на военное и послевоенное время, выживали любой ценой. Чтобы выжить, их собственным родителям нужно было много работать. Им было не до сюсюканья. Родительская любовь проявлялась в том, что они много работали и кормили. Родители советского времени проявляли любовь тем, что контролировали, критиковали, наказывали. В лучшем случае ставили детей в угол, в худшем — били, так же, как их самих били в детстве их родители. Так учить и воспитывать было принято. За этим стояло намерение научить ребенка безопасному поведению. Родители поступали так из желания, чтобы ребенок стал лучше, сильнее, умнее, аккуратнее и так далее. И да, важно признать, что это плохо для детей. Но в то время, к сожалению, родители не знали других способов воспитания и не могли иначе. Иногда родители, наоборот, любят так, как их не любили, могут давать детям то, чего сами не получили. Если им не хватало внимания, то они будут душить детей вниманием. Особенно это видно в случаях гиперопеки, когда родители привязывают детей к себе. Они дают в избытке то, чего им самим не доставало – заботу, постоянное внимание. Через детей они пытаются донянчить собственного внутреннего ребенка, которым они когда-то были. Увы, донянчить уже никого нельзя. Те, у кого опеки было много, наоборот, стараются сделать детей свободными и самостоятельными, и порой это тоже может привести к тяжелым последствиям. Отсутствие внимания и заботы ребенок может воспринять как ненужность своей семье. А иногда родитель много работает, чтобы дать ребенку как можно больше материального, обеспечить, накормить, хорошо одеть, а потом вдруг оказывается, что ребенку не хватило внимания. Порой родители чувствуют себя так плохо, что срываются на детях, и это единственный способ выплеснуть свои тяжелые чувства, хоть немного облегчить себе жизнь, чтобы появились силы снова работать, жить и заботиться о ребенке. Но ни один психически здоровый родитель не желает своему ребенку зла, хотя родительская любовь может выражаться иногда очень странными способами. Даже за тем, что мама оставляет своего ребенка в детском доме, часто стоит бессознательная любовь. Иногда родители боятся, что сделают ребенку еще хуже, если оставят его у себя, боятся причинить вред и поэтому отдают детей. Мама может не иметь ресурсов, сил, возможности самой вырастить ребенка и отдает туда, где он выживет. Нужно признать, что эти ситуации действительно тяжелые, травматичные и требуют бережного отношения к себе и работы с опытным психологом. Все не так, как кажется. Каждый из нас видит реальность через свои внутренние фильтры и многое может не замечать. Надеемся, эта аудиокнига поможет увидеть новые смыслы и новые грани реальности, чтобы расширить свое восприятие и отпустить былые детские обиды. Бывают обиды, которые мы не помним, потому что наша психика вытеснила их, будучи не в силах с этим справиться. Как понять, есть ли обиды на родителей? Холодность и равнодушие к родителям, отсутствие благодарности могут быть проявлением неосознаваемой обиды. Нас могут эмоционально задевать какие-то ситуации в настоящем, потому что они напоминают о событиях из детства. Эти стимулы запускают и активизируют чувства из прошлого, и гнев может выплескиваться на окружающих, которые к этому не имеют никакого отношения. Обиду нужно признать вместе со всеми другими чувствами, которые в ней есть. Так мы начнем протирать замусоленные очки или можем совсем снять их, чтобы увидеть мир другим, ярким и цветным. Страдания могут закончиться, когда мы скажем, обращаясь к маме: «Да, это было плохо, но это было в прошлом. Все закончилось, теперь я взрослый, я могу сам сделать себе хорошо. Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня. Жан-Поль Сартр. Сколько я еще буду злиться? Отпускаем обиды на маму. Родители дали нам все, что смогли, и любили так, как умели. Этого уже достаточно, чтобы жить свою взрослую жизнь без оглядки на прошлое и отпустить картинки с ожиданиями, как я хотел, чтобы было. Претензии ничего не дают, а только забирают энергию и силы. Мы благодарны тогда, когда видим и признаем ценность всего того, что родители смогли дать и сделали хорошего, и берем это. Каждому чего-то не хватило. Кому-то важных слов, кому-то свободы, кому-то внимания, любви, объятий, кому-то самих родителей. Бывает обида за то, что родители могли бы быть умнее, мудрее, сказать что-то важное, оставить большое наследство, дать что-то лучшее, любить сильнее, сделать что-то иначе. Но если бы они могли, то они бы и сделали иначе. А если не сделали, значит, не могли. Взрослые дети могут оставаться в прошлых обидах, потому что все еще ждут от родителей извинений. А родители в это время ждут благодарности, ведь они много вложили в то, чтобы дети повзрослели и стали самостоятельными. Две стороны могут ждать бесконечно. Выход в том, чтобы перестать ждать. И первое движение важно сделать ребенку к родителю. Тогда мы сможем поблагодарить за то, что нам было дано, и в душе согласиться с тем, как все было. Мы сможем, будучи взрослым, не смотреть на маму, как в детстве, словно птенец с раскрытым клювом, все еще чего-то ожидая от нее, а взмахнуть крыльями и полететь в свою жизнь. Важно не просто простить маму, а проститься с обидой на нее. Многие относятся к прощению матери так: посмотреть на нее свысока и сказать: «Ну ладно, я тебя прощаю». Такое прощение — высокомерная позиция. Прощение — это остановка осуждения. Простить не значит назвать хорошим то, что другой человек сделал плохого. Простить значит проститься с обидой и убрать с сердца камень, который мешает дышать полной грудью и жить своей жизнью. Хорошее решение вместо «я прощаю» сказать: «Я прощаюсь с чувствами, от которых плохо прежде всего мне, со злостью и болью. Я прощаюсь с ожиданиями идеального поведения от матери». Взрослый ребенок не хочет прощать свою мать, потому что обида — это последний шанс для него получить желаемое от реальной мамы или другую идеальную маму. Трудно жить прошлым. Трудно жить с детской обидой на маму. Обида уходит с пониманием. Когда мы можем посмотреть на прошлое под другим углом через новые смыслы, то сможем простить и отпустить свои детские обиды. Важно перестать застревать в страданиях от того, что не было так, как мы хотели. Не продлевать страдания, не упиваться ими. Чтобы остановить страдания, важно установить себе срок и спросить себя: сколько я еще буду злиться или грустить? Есть реальные шаги, которые помогают отпустить обиду. Они также помогают завершить отношения, которые по факту уже закончились. Первое. Признайте реальный ущерб, выразите чувства, скажите, что было плохого. Второе. Скажите, что было хорошего. Поблагодарите. Третье. Действуйте в соответствии со своими ценностями и целями. Как справиться с обидами, которые есть в настоящем? Первое. Осознайте, признайте, что обида есть. Второе. Дайте себе право испытывать злость. Третье. Выражайте свою злость адекватными способами, без вреда для окружающих. Я больше не буду наказывать обидой сам себя. Теперь я сам о себе позабочусь. Коротко о главном. Выбор всегда за нами. Обида многослойна. В ее основе лежит невыраженное чувство злости, а также может быть боль и грусть. Обида — автоматическая детская реакция, и мы проживаем ее так, как привыкли в детстве. Обидчивость — это проявление детского эго-состояния и детской позиции. Обида — это наши неоправданные ожидания. Ожидания — это рамки, в которые мы пытаемся заключить реальность, когда живем в картинке того, как должно быть. Проблема тех, кто обижается, в том, что они передают управление своей жизнью другим и ждут, что те удовлетворят их потребности и решат проблемы. но никто не обязан делать нашу жизнь лучше, кроме нас самих. Будучи взрослыми, мы уже способны выражать свои чувства адекватной ситуации, говорить о том, что нам нравится и не нравится, и договариваться. Мы уже можем прямо сказать любому другому человеку: «Я злюсь на тебя». Обиду легче отпустить, когда мы понимаем, что люди чаще всего не специально делают нам плохо, не хотят причинить вред, боль. Они просто такие, какие есть. Если мы живем с обидой, мы зависим от других, от их состояния и поведения. Застреваем в обиде и остаемся в прошлом, а не живем в настоящем. Мы можем увидеть в настоящем возможности для того, чтобы самим делать что-то хорошее для себя и быть независимыми от других людей. Мы можем ответить, выразить свои чувства, постоять за себя, отстоять свои границы, а главное — действовать самостоятельно. Шаги, которые помогают отпустить обиду и помогают завершить отношения, по факту уже закончившиеся. Первое. Признать реальный ущерб, выразить чувства, сказать, что было плохого. Второе. Сказать, что было хорошего, поблагодарить. Третье. Действовать в соответствии со своими ценностями и целями. Чувства нужно признавать, выражать, проживать, тогда они проходят. Плохих эмоций и чувств нет, они все нужны и важны для нас. В любой обиде есть точка выбора. Когда мы ответственны за свои чувства, то берем управление своим состоянием в свои руки, и тогда мы уже свободны. Когда мы все время вспоминаем о детских обидах и не можем их простить, то уже сами отравляем себе жизнь. Выбор за нами — обидеться, страдать и наказывать себя или нет. Вторичная выгода от обиды состоит в том, чтобы управлять поведением другого. Обидчивость — это внутренняя незрелость. Когда еще есть обида или любое негативное чувство к матери, на котором мы зафиксированы, то эмоциональная сепарация не завершена. Страдания могут закончиться, когда мы скажем, обращаясь к маме: «Да, это было плохо, но это было в прошлом, все закончилось, теперь я взрослый, я могу сам сделать себе хорошо». Взрослый человек способен чувствовать злость в моменте и выражать ее словами, находя для этого самое подходящее время, место и способ выражения. Взрослый способен завершать свои чувства, а главное, он сам может сделать так, чтобы ему было хорошо. Взрослый ребенок не хочет прощать свою мать, потому что обида — это последний шанс для него получить желаемое от реальной мамы или другую идеальную маму. Родители дали все, что смогли, и больше у них ничего нет. Зачастую родители дают детям больше того, что они сами получили от своих родителей. Каждая мама дала то, что смогла, и бывает так, что это только жизнь. Точки опоры. Я вижу все так, как есть. Я оставляю боль в прошлом. Спасибо, мама, за то, что смогла дать. Мне достаточно, все остальное я сделаю сам. Я знаю, что мне нужно. Я вижу возможности. Я делаю все возможное для того, чтобы жить хорошо. Трудно жить, ожидая, что мама будет такой, какой я хочу ее видеть. Жить легко, когда я соглашаюсь с тем, что мать такая, какая она есть. Трудно жить, ожидая, что все будет так, как я придумал. Жить легко, когда я принимаю все, как есть, и делаю все возможное, чтобы получить желаемое. Практическая часть. Первая практика. Встреча с внутренним ребенком. Цель — встретиться со своим внутренним обиженным ребенком, чтобы понять, принять его и отпустить обиды на родителей. Первое. Расслабление. Закройте глаза, понаблюдайте за дыханием, расслабьтесь. Для более глубокого расслабления можете визуализировать следующий образ. Представьте себя на верхней площадке лестницы, ведущей вниз. Лестница покрыта мягким пушистым ковром. Вы босыми ногами начинаете медленно спускаться по ней, переступая со ступеньки на ступеньку. Представьте, что на каждой площадке есть табличка с номерами от 1 до 10. Чем ниже вы спускаетесь, тем более расслабленным чувствуете себя. Когда вы достигнете площадки 10, вы полностью расслабитесь, и ваше тело словно растворится в океане безбрежного покоя и легкости. Второе. Понимание и принятие своего внутреннего ребенка. Все мы время от времени можем обижаться на кого-то. На кого и за что вы сейчас обижены? Где вы чувствуете обиду в теле? Как она выглядит? Отметьте ее цвет, форму, размер. С кем из родителей вы чувствовали себя похожим образом? Какие мысли, воспоминания приходят при этом? Направьте внимание на самые ранние воспоминания. Увидьте, услышьте, почувствуйте внутри себя своего внутреннего ребенка, который так себя чувствует. Как он выглядит? Какого он возраста? Что чувствует? На кого он обижен? Если образ не приходит, вспомните себя ребенком. Пофантазируйте о том, что могло происходить, чтобы ребенок так себя чувствовал. Как вы справились со своими чувствами тогда, будучи ребенком? Как выжили? Оставайтесь собой в своем сегодняшнем возрасте и посмотрите на того ребенка, которым вы были когда-то. Что вы к нему чувствуете? Посмотрите на него с любовью и скажите: «Я тебя вижу». Дайте ему возможность высказать и выразить все, на что он обижен, все его чувства. Выслушайте его с пониманием и поддержкой. Могут появиться слезы. Отпустите себя. Выражайте все чувства так, как вам этого сейчас хочется. Третье. Трансформация. А сейчас дайте своему внутреннему ребенку то, в чем он нуждается. Если он хочет, чтобы его обняли, обнимите его. А может быть, он хочет, чтобы вы покачали его на руках. Выразите ему свою любовь, принятие и поддержку. Дайте ему то, в чем он нуждается. Скажите ему добрые, теплые слова. Скажите ему о его ценности, значимости, о том лучшем, что в нем есть. Объясните ему с позиции взрослого, что родители не всегда делают то, что нам хочется, не все могут дать нам, им тоже бывает тяжело, и они могут чувствовать бессилие. Они также устают, расстраиваются и ожидают чего-то. Они могут ошибаться, ведь все мы несовершенны. Скажите ему: «Главное, ты выжил. И это хорошо для меня. Все закончилось, боль осталась в прошлом». Оставайтесь со своим внутренним ребенком, пока он не поймет родителей и не отпустит обиду. Подумайте, чему хорошему вы научились через этот опыт, какие навыки стоит освоить и взять с собой, например, приобрели самостоятельность. Найдите внутри место для внутреннего ребенка и всех его чувств, как для прошлого опыта. Вторая практика – отличать намерение от поведения. Цель – понять позитивное намерение, которое стоит за поведением мамы. Первое. Вспомните конкретную ситуацию, за которую вы еще обижаетесь на маму. Увидьте, как стоп-кадр, что там делает мама, как себя ведет. Второе. Поместите свое сознание внутрь мамы. Что она чувствует? Зачем она делает то, что обижает вас? Для чего? Какое позитивное намерение за этим стоит? Поймите, что она желала вам хорошего. Третье. Вернитесь на свое место. Посмотрите, как меняются чувства к маме внутри вас. Есть намерение, а есть поведение. Поведение — это то, что человек делает, а намерение — то, чего он хочет добиться этими действиями. Это замысел, мотив. Глубинное намерение всегда позитивно, а вот способы его осуществления могут быть подходящими, полезными или неподходящими, неполезными. Третья практика — ценный опыт. Цель — изменить отношение к событиям, в которых есть обида на маму. Увидеть хорошее в плохом. На листке напишите три ситуации в прошлом, за которые вы еще обижаетесь на маму. На другом напишите три позитивные ситуации, за которые вы особенно благодарны маме. Посмотрите на негативное событие и представьте, что ваша душа организовала для вашего эго такой опыт, чтобы оно извлекло какой-то важный позитивный урок. В чем состоит этот позитивный урок? Чему позитивному научил или может научить вас этот опыт? Какие важные позитивные качества или навыки вы приобрели благодаря этому опыту? Запишите их на отдельном листке. Присвойте эти ценные качества. Поблагодарите за этот опыт. Вспомните первые три ситуации. Отметьте, как изменились ваши чувства. Четвертая практика – отпускаем детские обиды. Цель – выразить свои чувства злости и обиды, согласиться со своим прошлым, взять ответственность за свою жизнь в настоящем на себя. Мысленно обратитесь к маме и скажите: «Я злюсь на тебя, мама». Сказать за что? «Это было плохо для меня». Назвать что именно? «Но это прошло. Спасибо за жизнь. Спасибо за все хорошее, что смогла дать. Мне достаточно. Теперь я сам буду делать себе хорошо». Поддержите себя в этот момент. Примите себя со всеми чувствами. Осознайте, что вы получили, приобрели позитивного и чему хорошему научились через тяжелый прошлый опыт. Поблагодарите и отпустите обиду. Пятая практика – жизнь как подарок. Цель – перевести фокус внимания с претензий на благодарность родителям. Первое. Вернитесь в воспоминаниях в первые моменты своей жизни и скажите себе: «Я есть». И у меня всегда есть свое хорошее место по праву рождения. Я принимаю жизнь как подарок и как самую большую ценность. Второе. Представьте, что вы только что родились. В начале нашей жизни мама и ее тело делали все, чтобы ребенок родился. Переключите свое внимание с обиды и претензий на благодарность. Проживите это ощущение, когда мама и другие близкие делают все возможное, чтобы вы выжили. Чтобы заякорить это ощущение, можно сделать себе какой-то подарок, который будет рядом. Это может быть сувенир, подвеска, кольцо, как символ того, что мама смогла для вас сделать хорошего, чтобы вы родились и смогли жить. Третье. Напишите отдельно список 50 спасибо маме и 50 папе. Каждый день пишите по одной или сразу по несколько благодарностей, пока не наберется всего 50. Направьте внимание на то хорошее, что было дано, где вы чувствовали или понимали, что мама и папа вас любят. Спасибо, мама. Спасибо, папа.